Глава 23. В этом мире очень мало темного эфира. Светлый растворен в пространстве, и простые одаренные впитывают его в зависимости от силы своего дара. А вот одаренный с темным эфиром может всерьез подпитаться только от родового источника или в разломе. Нет, разлом отпадает. Туда ходят только измененные. И те не по своей воле. Не говоря уж о том, что измененных единицы. А так-то попасть в разлом считается невозможным. Остается родовой источник. Думаю, из-за него я и нужен князю Назарову. Точнее, нужен родовой источник Каменских. Потому что темный эфир — страшная редкость в Российской империи. Машинально отмечаю, что в камере стоит неестественная тишина. Подсаженные ко мне тролли затихли. Явно выжидают удобный момент, чтобы напасть. Были бы поумнее, изобразили бы храп. Шанг тем временем уже тихонько разбирается с очередной вентиляционной решеткой. Она расположена как раз над моей кроватью. И сверху то и дело сыплется мелкая штукатурка. Надеюсь, когда Шанг открутит решетку, следом мне в лицо не прилетит уже она. Тролль на соседней койке, наконец, тихо спускается на нижнюю. В камере темно, но мой навык ночного зрения никуда не делся. Для меня здесь сумерки. Слышу, как внизу поднимаются остальные. Затем раздается тихий шепот. Настолько тихий, что не разобрать, о чем говорят. А потом на мою голову обрушивается удар. То есть обрушился бы, останься я лежать. Но к тому моменту, как кулак нападающего врезался в подушку, я уже соскользнул вниз. Драться в такой тесноте — тот еще мазохизм. Размахнуться тут негде. Локтем тычу в зубы тому, который сидит. Слышу, как клацает его челюсть. Непонятно, стонет он. Второй начинает подниматься, но ему тут же прилетает от меня пяткой по ступне. Следом ребром ступни по голени. Он падает обратно на кровать, хватается за ногу и матерится сквозь зубы. «Сука!» — тянет он. «Проклятый Ариста! Ногу сломал!» Это уже бред. Хотел бы сломать ногу, ударил бы в колено. И ходить ему потом всю оставшуюся жизнь трехногим. В смысле, на костылях. Но я уже около третьего, который пытался меня оглушить. Он самый здоровый из всех. Тяжелее меня килограммов на 30. Не успеваю я сообразить, как уложить этого кабана, как сверху-таки валится вентиляционная решетка. Шанг прыгает на амбала сзади и вцепляется ему в горло всеми шестью пальцами. Не видя того, кто душит его со спины, громила впадает в панику. Пытается отодрать от горла пальцы руки бога, но безрезультатно. Хватка у Шанка железная, это я знаю точно. «Не убивай», — приказываю. Еще не хватало повесить на меня труп. И отскакиваю от кровати к толчку. Здесь хотя бы есть, где развернуться. Но противники не спешат навалиться на меня одновременно. Вместо этого тот, зубы которого раскатились по полу, кидает в мою сторону какую-то хрень. Машинально уклоняюсь, а потом понимаю, что причинить мне вред эта штука не может. Она похожа на стеклянный шарик сантиметра полтора в диаметре, в котором клубится золотое свечение, словно концентрированный источник эфира. По крайней мере, очень на него похож. Уклониться от него все же не получается. Ровно в тот момент, как я делаю движение в сторону, он катится за мной и, выпустив нити щупальца, присасывается к моей ступне. Подо мной тут же образовывается черная дыра, в которую я проваливаюсь почти по пояс. «Шанг!» — зову я, но уже понимаю, не успеет. Все происходит слишком стремительно. Ног уже не чувствую, но это длится недолго. Потому что через секунду я больно ударяюсь пятками о каменный пол. Успеваю спружинить, чтобы не сломать ноги. Дыра теперь сверху, метрах в двух над головой, и она мгновенно схлопывается. Это портал, самый настоящий. А шарик с золотым свечением, брошенный мне под ноги, — портальный артефакт. В этом мире я пока встречал лишь одного человека с пространственным аспектом дара — маску в бункере. Или, как назвал его мужик из братства, колдуна. И, помнится, расстались мы не слишком хорошо. Или наоборот, хорошо. Потому что, будь моя воля, я бы эту гниду в маске утопил в кислотной слюне Скрофа, того двухголового кабана из разлома. И за все его эксперименты с людьми и за то, что заставил свихнуться хорошую девочку Милу. Мне нравилась ее попка. А еще аспект пространственного дара был у прежней императорской династии. Возможно, колдун — какой-то дальний потомок той династии. Тогда он вполне может иметь претензии на трон. А если вспомнить покушение на Александра Третьего и слова фанатика из «Братства Свободных»... Тьфу ты! От пафоса название даже зубы свело. Осматриваюсь и хмыкаю. Из одной камеры я попал в другую. И это явно менее комфортно, чем изолятор. Во-первых, тут нет двери. Никакой. Значит, выбраться можно только порталом. Во-вторых, бетонная скамья с грязным продавленным матрасом и дыра в полу. Вот и все удобства. Нет даже рукомойника или кувшина с водой. Зато по воне от дыры становится понятно, что я здесь далеко не первый узник. И учитывая это, в матрасе можно подцепить не только блох. Поэтому я скидываю матрас на пол, прежде чем сесть на бетонную скамью. Уверен, сюда должен явиться создатель портала, потому что эксклюзивные артефакты всегда связаны со своими создателями. Работа артефактора похожа на работу кинолога. Когда инструктор работает с чужим животным, он натаскивает его так, чтобы оно подчинялось не ему, а будущему хозяину. То же самое происходит с предметом, с которым работает артефактор. Это привязка, и чтобы убрать ее, существуют специальные плетения. Если же не убирать, то артефактор будет чувствовать каждый сработанный им артефакт, что, согласитесь, далеко не всегда нужно тому, кто его приобрел. Но в данном случае я уверен, что портал привязан к своему создателю. Как раз, чтобы почувствовать его действия и явиться посмотреть на своего пленника. Хмыкаю. Здесь артефактов глушилок эфира нет. Частицы светлого эфира пронизывают пространство. Но мне-то от них ни холодно, ни жарко. Зато у меня есть тьма, показывать которую в полиции было все же ни к чему. У колдуна хватает терпения не заглядывать ко мне весь остаток ночи. Видимо, решил подольше помариновать меня в камере. Теоретически, попавший в такую ситуацию пацан должен испугаться и сразу отдать. Чего там колдуну хочется, кроме мести? Родовой источник эфира, все семейные сокровища, жизнь и последние носки. Вот только я ни разу не 18-летний пацан. Сюрприз, сюрприз. Потому время трачу с пользой. Пробую медитации хотя бы частично снять последствия артефакта глушилки из полицейского отделения. Заодно понимаю, что на деле все не так радужно. Когда я очнулся в теле князя Никиты Каменского, парень был очень слаб. Какое-то время я думал, что причина в химеринге, периодически приходившем высасывать его темный эфир. Потом я стал сильнее. Мои собственные техники и знания помогли унять хаос в полупустом источнике Никиты и расширить систему каналов. А тьма, добавленная к эфиру, усилила заклинание. Потом я попал в разлом. А в мире разлома просто море темного эфира. Источник впитывал его как губка, делая меня намного сильнее. И вышел я оттуда уже не прежним слабым Никитой. Но, как оказалось сейчас, есть большое «но». В этом мире темного эфира слишком мало. Одаренный со светлым источником может, пусть и не сразу, восполнить потери медитациями и впитыванием разлитого в пространстве эфира. Но мне светлый эфир вообще недоступен. Значит, мое восстановление займет немного больше времени. Ну или надо прямо сейчас нырнуть в разлом. В моем источнике практически пусто. И пока у меня есть только то, что подвешено на чистую тьму, удавка и когти. Однако и этого немало, учитывая то, что после полицейского изолятора временного содержания любой одаренный должен быть слабее мыши. Так что колдуна ждет нежданчик. Я встаю, использую по назначению дыру в полу и в очередной раз прохожусь по камере. Она крохотная, еще меньше изолятора. Стены сложены даже не из кирпича, из каменных, плохо отшлифованных блоков. «Доброе утро, Никита!» Внезапно раздается знакомый голос, будто бы сразу отовсюду. Все мои догадки оказались верны. «Это колдун. Он же владелец бункера с незаконной лабораторией, откуда я вытащил Матвея Соболева. Он же глава организации «Братство свободных». «И тебе хворать подольше», — разминая затекшие от долгого сидения плечи. «Самому прийти слабо?» Он смеется. «Так мне лучше тебя видно. Хочется, наконец, внимательно рассмотреть того, кого так долго ловил. Впрочем, от последней нашей встречи прошло не так много времени». Широко улыбаюсь. «Так я тоже хотел повидаться. К тому же ты так старался, что я решил больше не отказывать тебе в аудиенции». «Не так уж это было трудно», — самодовольно отвечает колдун. «Всего лишь наблюдал, как граф Горчаков пытается доказать твою вину в проблеме его сынишки. Вот он старался. Князю Львову даже пришлось упрятать тебя за решетку, после чего мне осталось только пронести в изолятор портальный артефакт». «Да, соглашаюсь я. Это немного умнее, чем посылать своих придурковатых братцев. По крайней мере, портал сработал. Кстати, твоих людей, которые пытались поймать меня в столице, я подарил полиции. Иногда меня пробивает на жалость». «Прямо как нашего императора», — с издевкой говорит колдун. «Он тоже бывает очень добрым. А главное, таким доверчивым. Думает, что его окружают преданные друзья. Смотрел бы внимательнее, давно бы от некоторых избавился. А так скоро избавиться от него самого». Пожимаю плечами. «Я почти ничего не знаю об Александре Третьем, но зато точно знаю, что Российская империя при нем процветает. Вряд ли это было бы возможно при доверчивом правителе, хотя бывает всякое. И лучшие друзья иногда оказываются предателями, тут уж ничего не поделать. Но я как-то не собирался обсуждать с этим уродом характер императора». «Слушай, как там тебя? Тебе что, не с кем поговорить о политике? Давай уже к делу. Чего тебе от меня-то надо?» «Мне...» — колдун опять смеется. «Мне вообще ничего. Но понимаешь, мальчик, в нашей империи, да и не только в ней, есть немало людей, готовых хорошо заплатить за кое-какие артефакты. Те, что сделаны из чужих источников». «Так ты у нас нищий», — хмыкаю я. «А говоришь, ничего не надо». «Так ведь не лично от тебя. И не только денег. В мире нет ничего важнее связи и долгов». Колдун явно никуда не торопится. Или хочет что-то от меня узнать, или просто решил потрепаться. Действительно, почему бы нет? Раз он собирается сделать артефакт из моего источника, то я отсюда уже не выйду. Но он так думает. И про артефакты, скорее всего, не врет. Если вспомнить портал, притащивший меня сюда. Выходит, внешнее сходство портала с источником не случайно. Так-то задумка вполне себе глобальная. Государственный переворот, захват многих одаренных, артефакты из их источников, причем на все случаи жизни. Внутренний источник эфира — ингредиент, несравнимый ни с чем. Да, используя чужой источник — это ни с чем несравнимая мерзость. До такого даже башки из моего мира не докатились. «И много у тебя таких артефактов?» — интересуюсь я. «Достаточно. На мою жизнь хватит». «То есть кроме ученых и кроме измененных, которых он посылает в разлом, на него работают и артефакторы. И не все пропавшие артефакторы становятся рабами, ходящими в разлом. Некоторых просто лишают источника. И сложно сказать, что хуже». «Кстати, как там поживает твой котик?» — внезапно говорит колдун. «Котик?» — не сразу понимаю я. «Ага, бывший химеринг. Цепи души, которые ты уничтожил, не единственное, что привязывало его ко мне. Мое всегда остается моим. Запомни это, мальчик. Считай, что ты просто взял эту тварь на прокат». «Вот, значит, какой ты бывший хозяин химеринга. Гнида лобковая. Еще одна монета в копилку того, что я потом с тобой сделаю. Такая полновесная золотая монета. Но для начала надо отсюда выбраться. И если сейчас единственный выход — это позволить прижившейся во мне тьме Карха захватить мое тело, да будет так». «Знаешь, как проще всего сделать что-то твое моим?» Интересуюсь, расслабляясь и снимая контроль над тьмой. Неправ я был, говоря о когтях и удавке. Потому что кроме них у меня есть и кое-что еще. Приличный такой кусок силы бога Карха. Кусок тьмы, который я держу впроголодь. «И как же?» — смеется колдун. Он знает, что я способен на многое, но уверен, что сейчас я полностью в его руках. «Увидишь», — обещаю я. На самом деле все просто. Разобрать рода на атомы, и в этом мире больше не будет ничего, что ему принадлежит, потому что его самого не будет тоже. Развожу руки в стороны, позволяя тьме спокойно течь через всю систему каналов. Тьма щупальцами вырывается из моего тела. И щупалец, наверное, сотни. Они роятся, шевелятся, заполняют собой всю камеру. «Что ты такое, мелкий ублюдок?» Слышу почти визг колдуна. Разумеется, он все видит. Здесь должна быть или камера, или передающий изображение артефакт. Это последняя четкая мысль, всплывающая в моем сознании сквозь голод тьмы. Закрываю глаза. Сейчас они мне не нужны. Щупальца ощупывают каждый камень в кладке и ищут слабые места. Все, что я сейчас чувствую, это страстное желание тьмы выбраться. Ей душно тут. Душно в моем теле, в этом мире. А еще ей хочется жрать и расти. Расти до тех пор, пока она не станет настолько сильной, чтобы самой стать богом. Щупальца впиваются в кладку, кроша соединяющий камни раствор. Камни с грохотом обрушиваются мне под ноги. Хотя я даже не знаю, есть ли у меня сейчас ноги. Все силы уходят на то, чтобы сохранить внутри крохотную искру человеческого сознания. Мне надо уничтожить колдуна. Гнииду, недостойную жить ни в каком мире. Все остальное сейчас неважно. Одна из стен падает под нашим с тьмой натиском. Но это лишь выход в следующую камеру. Потом еще одну. И еще. Это подземелье похоже на соты. Кажется, в каких-то камерах есть что-то живое. Но мне сейчас не до него. Я вываливаюсь в довольно широкий коридор и натыкаюсь на монстра. Это не существо разлома. Возможно, когда-то оно даже было человеком. Сейчас это двухметровая чешуйчатая тварь с крокодильей челюстью и 30-сантиметровыми когтями. Толком рассмотреть тварь я не успеваю. Тьма почти без труда перемалывает ее щупальцами. Но одно я замечаю точно. Черную дыру там, где должен был находиться источник. Значит, существо и правда когда-то было одаренным, человеком. В одном из ответвлений коридора срабатывает ловушка, и пол подо мной проваливается. Тьма реагирует мгновенно, вцепляясь в стены. Я даже не иду. Меня несет на этой шевелящейся массе щупалец. Еще один монстр, настолько высокий, что вынужден скорчиться чуть ли не вдвое, и настолько же худой, будто вся масса ушла в рост. Тянет к нам восьмипалые лапы размером с экскаваторный ковш и тоже переломанным остается позади. Но тьма голодна. Ей нужны источники, а в этих существах нет дара. Очередная рухнувшая стена, и в лицо бьет свет. Щурюсь, разглядывая огромное количество мониторов и какого-то мужика, вжавшегося в стену около пульта. Десятки мониторов передают изображение сотен камер, и на многих из них я. Как сказал колдун, в империи есть немало людей, готовых хорошо заплатить за артефакты, сделанные из чужого источника. Это происходит здесь. Десятки аристократов наблюдают за несчастными в камерах, подвергая их разным испытаниям и выбирая, какой источник они хотят получить и какой артефакт из него хотят заказать. Судя по размаху, это целая подпольная индустрия. И бункер, из которого я вытащил Матвея, — лишь крохотная ее часть.